Thank you. приготовьте пока бумагу, карандаш, ластик и угол комнаты, потому что мы сегодня будем рисовать тот самый угол комнаты, который вы уже нарисовали на пластике, только по-другому. И наша задача будет добиться сходства результатов, которые от двух способов. Так, ну хорошо, 9 часов, можем начинать, остальные опаздывающие будут позже присоединяться. Итак, сегодня будет самый скучный, занудный урок, самый левополушарный, но необходимый. Я сама достаточно, скажем так, отношусь к этой теме, ну, без особого восторга, потому что он действительно такой кропотливый, тщательный и скорее левополушарный, чем правый, но он необходимый, поэтому сегодня, вот приготовьтесь, сегодня будет в основном анализ. Мы будем сегодня учиться визировать, то есть измерять углы и измерять пропорции. Это умение необходимо. Вот, хорошо. Итак, я уже приготовила ссылку. Сейчас эта ссылка называется «Как измерять углы». Мы будем в первой части учиться измерять углы. Дам ссылку. Пока что откройте вот тут. И что же мы здесь видим? Это я нарисовала. Красная такая штучка, бордовая, это карандаш. Это изображение карандаша, и это показано, как нам его держать. Вот смотрите, что здесь изображено. Здесь изображен угол комнаты, пол и потолок. И показано, как мы измеряем 4 угла. Угол относительно низа левой стены относительно вертикали, правой стены низа, соответственно, верха этих же стен. И сейчас я вам расскажу, как это делается. Делается так. Берем карандаш. Значит, запомните, вот что. Одна такая вещь, очень важная. Визуально вертикальные линии воспринимаются как вертикальные, и переносится на бумагу как вертикальный. Вот так устроено, потому что эта линия вертикальная перпендикулярна линии между глаз. Линии между глазами горизонтально. И линия вертикальная перпендикулярна ей, она и переносится как вертикальная. Здесь все вот просто. Видим вертикальную линию, переносим как вертикальную. А вот горизонтальные нет. Горизонтальные линии воспринимаются иначе. Визуально переносится иначе. И поэтому, если одна из основных трудностей начинающих художников, это как нарисовать правильно предмет прямоугольной формы, так, чтобы он выглядел именно так, как мы увидим, под какими углами. Вот с этим мы сегодня и будем работать. И наша задача научиться так рисовать эти углы, как у вас нарисован угол, который вы просто обвели на пластике, чтобы вы могли это уже делать без пластика. Итак, смотрим. Берем карандаш. Вот теперь слушайте внимательно и задавайте вопросы, когда я закончу, если что-то непонятно, потому что это очень важно понять. И берем карандаш, располагаем его горизонтально. Начинаем с нижнего угла, скажем. С нижнего угла, вот как здесь нарисовано сверху, идем нижний угол, угол между полом, между левой стеной, вот этой границей левой стены, между левой стеной и полом. Нам нужно его перенести на бумагу. Итак, берем лист и сначала, открывайте. Ну, что я могу сказать? Она медленно открывается. Сначала берем лист и решаем, как на листе, где у нас будет в центре, где у нас будет нарисована вертикальная линия стены вертикальная. И рисуем эту вертикальную линию, оставляя достаточно места внизу и вверху, чтобы нарисовать угол между полом и потолком. Вот, нарисуйте, пожалуйста, эту вертикальную линию. А затем, когда нарисуете, мы делаем так. Отметьте точкой, где у вас будет внизу угол между этой вертикальной линией стены и между полом. И где у вас будет, соответственно, наверху угол между этой линией стены и потолком. Вот. И теперь начинаем с пола. Берем карандаш. располагаем его горизонтально. Берем закончик, держим его, располагаем горизонтально, ровно горизонтально. Сидим и смотрим горизонтально, чтобы линия глаз у нас была горизонтальна. И карандаш ставим, приставляем вот так, чтобы он у вас попадал, ну, чтобы вы видели, как бы это. Понятно, что это не в сам угол надо его ставить, но держим его так, чтобы кончик карандаша, которого вы держите горизонтально, чтобы он попал в этот самый угол. Вот, видите, вот в угол, где пересекаются стена и расходящиеся эти линии пола. И смотрим, как один глаз можно прищуривать, чтобы плоско вышло. И смотрим, какой угол образует карандаш, который мы держим горизонтально, между левой линией пола. Вот мы с верхней картинки начинаем. Какой? На угол, смотрите, начнете сверху. Вот само, видите, сверху у нас идет сначала первое, угол между линией пола левой. Ну вот если мы смотрим, вот сидим к ней лицом левой, ну вот такой, той, которая на картинке, и карандашом. Затем перейдем к правой. Вот. Вот измеряем, какой именно угол здесь, и переносим этот угол на бумагу. Для облегчения вначале можно взять циркуль. И просто раздвигать так циркуль, так, чтобы одна его ножка была горизонтальна, а вторую направляем, чтобы она шла ровно по той линии, которую надо измерить. Вот будете домашнее задание выполнять, возьмите для простоты циркуль, для начала. Потом вы привыкнете и уже будете глазом, а сначала это помогает очень, просто если циркуль. Да. Или пальцем, скажем, пока там, допустим, палец представляете так, чтобы он отошел по линии, чтобы образовать угол, чтобы было легче переносить. Потом постепенно вы уже сможете это делать визуально запоминать, но сначала просто какой-нибудь возьмите или второй карандаш к нему приставьте под углом, так, чтобы он эту линию очерчивал, и перенесите этот угол на бумагу именно под этим углом. Ну, дома, но у вас есть угол, у вас есть такой угол, где... Есть, где линия идет от пола к потолку, угол. Дальше внизу две линии пола, левую и правую, и потолка, соответственно, левую и правую. Вот это рисуете сначала левый, потом правый, между стеной и полом, потом верхний, потом нижний. Я думаю, что у каждого человека дома есть угол. Есть пол, потолок и стена. Вот эта линия от пола до потолка, вертикальные стены, и внизу есть два угла. Да, найдите такой, который не заставлен, который свободен и где можно измерить. Собственно, лучше всего тот, который вы рисовали, именно на пластике, чтобы надо было сравнить и чтобы мы научились рисовать его точно так же. Вот. Циркуль, ну, приобретите. Ну, хорошо, давайте сейчас мы не будем отвлекаться, понимаете, по-любому этому самому все-таки. Это, пожалуй. Да, я говорю, что это не обязательно циркуль, это просто помогает. Вот. Значит, вот рисуем сначала линию левую между этой вертикалью и вот, между стеной и полом, вернее, между горизонталью, если между горизонтальной линией и углом, который образует эта линия пола. Потом следующая картинка ниже, это между правой то же самое. И затем потолок точно так же между горизонтальной линией и потолком. Вот так же точно представляем туда карандаш. Один глаз прищуриваем, чтобы было легче, потому что тогда он плоским кажется. Вот и следующий, пока не перенесем все четыре линии. Две линии пола, две линии потолка. И посмотрим, что получится. Чем точнее вы перенесете, тем больше у вас это будет похоже на то, что на самом деле. Ну, очень хорошо. Так, да, тренируйте глазомер. Ну, циркулем сначала просто проще, но можно и без циркуля. Я без циркуля делала, потом уже некоторым ученикам было сложно, я им предложила циркуль. Вот. Сделаете когда, то... Когда сделаете, берете пластик и сравниваете. похоже получилось или нет. И если не похоже, то что именно, какой именно угол отличается, измерьте его еще раз, посмотрите, что надо подкорректировать. Потому что когда вы через пластик, вы рисовали именно то, что видите. А здесь может быть сначала что-то не то получится, и поэтому вы просто себя скорректируйте по этому пластику, проверьте, какие углы у вас. Вы точно измерили так же, так что они так же получились, какие нет. И подкорректируйте те, которые не точны. Да, годится самый простой ученический циркуль, такой, который в магазине для школьников продают. Вот самый-самый примитивный. Вот. Ладно. Готово? Ну, посмотрите, похоже получилось на то, что на пластике. Если что-то отличается, то что именно? Что надо исправить, посмотрите. Можно без циркуля, можно. Ну что, дамы и господа, похоже на реальный угол комнаты то, что у вас получилось? Похоже. Очень хорошо. Поняли, как рисовать углы? Вот, как видите, это очень просто. Прекрасно. Тогда сейчас, значит, у нас есть, да, вот в первой части нам нужно закрепить умение рисовать углы. Что мы сейчас сделаем? Возьмем книгу, толстую книгу, такую, у которой просто эти углы, ну, вертикальные, достаточно объемные. Кладем ее на стол перед собой под углом. И наша задача нарисовать эту книгу. Значит, задача такая. Во-первых, взять пластик и нарисовать эту книгу сначала сквозь пластик. Можете на бумагу не переносить. Просто оставьте на пластике как ориентир. А затем берем и, измеряя углы, но положите эту книгу именно под углом, не параллельно, а так, чтобы она углом лежала, чтобы все-таки поинтереснее. И берем, измеряя все углы, перенесем эту книгу сейчас. Понятно, что пропорции будут искажены, пропорции мы будем учить во второй части. А сейчас задача именно углы перенести, так, чтобы вот этот вот прямой, ну, кирпичик, как бы, как книги, чтобы он получился именно такие углы. Именно такие, как вы их видите. Они будут расходиться в разные стороны, не, скажем так, не очень привычным образом, когда будете видеть вам. Но ваша задача сейчас просто так честно измерить эти углы и их перенести так, чтобы нарисовать книгу так, как вы увидите, измеряя углы. Задача понятна? Если кому-то непонятна задача, задайте сейчас вопросы. Значит, еще раз повторяю, берем книгу, кладем ее на стол, рисуем ее на пластике, на бумагу не переносим, потому что это будет нам нужно просто для, как ориентир. А дальше методом измерения углов эту книгу рисуем на бумаге. Вот. Если кому-то непонятно, то спрашивайте. Все, значит, всем все понятно. Хорошо. Если всем все понятно, то сейчас тогда я просто смотрю, нет ли здесь еще ссылочки какой полезной. Я на всякий случай сейчас еще посмотрю, как измеряется. Вот что я вам забыла сказать. Ой, извините, забыла сказать очень важную вещь. Когда угол, который мы хотим изобрести, когда он ближе к вертикали, тогда мы измеряем его относительно вертикали. Вот здесь нарисовано, карандаш держим вертикально. А когда мы измеряем угол явно ближе к горизонтали, измеряем горизонтально. Это гораздо точнее, потому что если, скажем, угол, например, 20 градусов от 30 градусов, четко на глаз отличается и видно. А вот 100, там, а вот, скажем, 80 и 70 уже гораздо хуже. И поэтому, смотрите, вертикальные углы, вот такие, которые больше, ближе к вертикали, измеряйте относительно вертикали. Вот так, как здесь на этой картинке нарисовано, вот здесь вот человек измеряет стул, и смотрите, он измеряет этот угол явно ближе к вертикальному между ножкой и стулом, и он держит карандаш вертикально. А вот ему, а вот наклон спинки стула, он держит карандаш горизонтально и проверяет, она точно горизонтальна и под углом. Вот она здесь горизонтально. И вот дальше он рисует. И вот здесь нарисовано, как он держит карандаш относительно глаз. Вот как он измеряет вот для вертикального измерения. И дальше для горизонтального измерения. Вот нарисовано здесь, как держать карандаш. И вот смотрите здесь даже, как делается, когда надо нарисовать человека. Вот он измеряет и видит, что нос и колено на одной линии горизонтальной, переносят себе это. Потом дальше он вертикально измеряет, что нос и ножка стула на одной вертикальной линии, тоже переносят себе это вертикально. Понятно? Алло, понятно? Молчание, знак согласия. Хорошо. Все, тогда приступаем. Будем рисовать книжку. Вертикальные углы измеряем относительно вертикали, держа карандаш вот так вертикально. А, я вслух скажу. Да, хорошо. Все, теперь давайте приступаем. Рисуем сейчас. Я вам музыку какую-нибудь поставлю. Ладно, подождем вот сейчас, 2 минуты еще подождем. Еще 2 минуты, пока ссылка у меня следующая открывается, как раз. тогда пока открою ссылки на пропорции. Нарисовали? Открывайте ссылку. Были какие-то трудности? Или все понятно? Ладно. Тогда давайте так. Посмотрите на эту ссылку, вот, которую последнюю, которую я открыла, которая называется «Рисование пропорций». Рисование, видите, измерение пропорций, определение средней точки. Посмотрите, как здесь нарисовано, как делают сравнительные измерения. И сделаем на 5 минут перерыв, потому что пропорции это как-то вторая часть, как бы сегодня. Сделаем такой 5-минутный перерыв, чтобы голова чуть-чуть отдохнула, и перейдем к измерению пропорций. Thank you. хорошо. Продолжаем. Теперь будем работать с пропорциями. Вот, идем с опережением графика, потому что вообще я предполагала это сделать на четвертом занятии пропорции, но у нас хорошо получается, поэтому мы сделаем все. Самое скучное занятие уложим в одно. Дальше будет интереснее, вдохновение. Дальше будем изучать штриховку, светотень. На пластике его нужно либо, ну, лучше всего придумать, как его расположить. Если за окном, все понятно, просто приклеиваем его скотчем к оконному стеклу. Но вообще лучше сделать так, как делал Дюрер, как на этой гравюре нарисовано, которую я вам давала в прошлый раз на ссылке. То есть вставить его в какой, как-нибудь его укрепить, закрепить так, чтобы он стоял. Или в какую-нибудь рамку его вставить, или к чему-нибудь прислонить. Но вот я использовала, как я уже рассказывала, пластические, эти пластиковые обложки для дисков. Их очень удобно просто поставить вертикально под углом. Берешь этот футляр для диска, берешь просто, ставишь ее под углом и что-нибудь подкладываешь, чтобы она стояла, или к чему-нибудь как не прикрепляешь. Поэтому можно стекло взять вместо пластика. В общем, придумайте, как его поставить так, чтобы он стоял, чтобы у вас рука была не занята. Вот, хорошо. Итак, рассматриваем ссылку с пропорциями. Среднюю точку пока оставим в покое. А делаем мы вот что. Мы берем... Сейчас мы будем ту же самую книгу рисовать. Мы берем для начала и отмеряем и ту какое-то расстояние, которое мы будем считать базовым, точкой отсчета. Допустим, это будет короткая сторона книги. И ее и фиксируем обязательно расстояние, на котором мы измеряем, потому что мы его откладываем на карандаше. Видите, как здесь ногтем художник откладывает вот, расстояние. То есть, чтобы зафиксировать, лучше всего два положения запомнить, иначе, чтобы расстояние не путать. Либо, если вы измеряете что-то далекое на вытянутой руке, просто вот считайте, что у вас рука вытянута, и вы держите карандаш в вытянутой руке. И все пропорции будете измерять именно так, в вытянутой руке. Либо, если вы измеряете близкое, то согнув локоть под прямым углом. Не под кривым, просто чтобы запомнить. Потому что если вы будете не под прямым углом сгибать, у вас оно собьется, вам будет трудно. А запомните, что вот вы держите локоть под прямым углом, и карандаш в руке, держа локоть под прямым углом. И какое-то расстояние выберите как базовое. Остальные пропорции вы будете измерять относительно него, на карандаше же. Вот так, как здесь нарисовано. То есть вы фиксируете, держа карандаш в руке под прямым углом. Вы карандашом с этого расстояния измеряете, какую часть карандаша занимает то расстояние, та величина, которую взяли как базовую. Допустим, короткая сторона книги. А затем откладываете ее на бумаге. Вот на бумаге берете просто и переносите от кончика карандаша до того места, которое вы отметили. И на бумаге фиксируете, что это у вас соответствует пропорционально короткой стороне книги. Затем берете снова карандаш-кончик, снова на руку под прямым углом держите и меряете, соответственно, длинную сторону книги. Смотрите, какой она относительно короткая. И откладываете точно так же вот эту часть карандаша, откладываете ее на бумаге. Вот посмотрите, здесь это не очень легко объяснить словами, но вот здесь это просто все видно на картинке. Как он берет. Вот сравнительные измерения, верхнее называется. Вот написано, я делаю сравнительные измерения так. Вот он берет карандаш, и ему нужно измерить, вот допустим, он берет как базовую длину руки, от пальца и до этого места, где она уже в рукав переходит. Кончик карандаша приставляет к этому месту, где рука уже переходит в рукав. Вот ноготь ставить, палец ставить там, где рука кончается, и вот эта часть карандаша считает, что это у нас длина руки, откладывает ее на бумаге. Остальные он измеряет карандашом, остальные уже относительно вот этой величины. Да, или вот он дальше ниже голову измеряет сравнительную относительно какую высоту занимает голова по отношению к верхней части тела. Вот. Вот. Вот выберите просто, что именно вы хотите измерить как базовую величину, измерьте ее карандашом, держа его в руке под прямым углом, и остальные относительно нее. И вот сейчас снова нарисуем книгу. Теперь уже и измеряя и углы, и пропорции. Так. Есть вопросы? Напишите, да или нет. А то вот что-то я не вижу вообще ничего в чате. Я не знаю, может быть что-то с чатом, потому что чего-то он глючит. Сегодня меня два раза выбрасывал. Угу. Ссылка потерялась. Сейчас я еще раз ее дам. И скажу вслух. Угу. Вот ссылка, произношу ее после слэша, после curiosity livejournal.com, номер 52652 html. Хорошо. Значит, тогда рисуем. Рисуем. В том-то и дело, что понятно, что видны перспективные искажения, что, которые на глаз сначала не видны. Если бы они были сразу видны, то было бы очень легко всем рисовать перспективу. Вот в этом-то и трудность нарисовать перспективу, что эти искажения, они как бы вроде бы не видны. Но если вот таким способом, измеряя углы и пропорции, то все сразу видно. Рисуем именно так и, естественно, чуть-чуть исказив, сместив перспективу, то есть чуть-чуть уже передвинувшись или наклонив голову, с другой точки зрения уже и углы будут другие, и пропорции будут другие. Почему, вот почему так важно фиксировать. То есть с каждым изменением пейзаж меняется. Так, хорошо. Значит, все нарисовали. Ну как? На что получилась похожа книга? На настоящую? Похожа книга на настоящую? Если не похожа, то чем именно, в каком месте? Нет, не похожа. Что конкретно не похоже? Вот посмотрите, какой угол искажен или какая пропорция искажена, что надо исправить. Вот если вы видите, что не похоже, посмотрите, что именно надо исправить. Вот в каком конкретном месте похоже, в каком не похоже, и что надо уточнить. Не забывайте о таком полезном инструменте, как ластик. Берем, стираем то, что не похоже, и исправляем. Меряем снова. Вытянулось. Смотрите, в каком именно месте вытянулось. И проверяйте. Просто проверяйте. Главное, без паники. Проверяйте еще раз. Вытянулось, значит, еще раз измерьте, посмотрите, что именно. Может быть, вы палец держали как-то так, это не очень. Может быть, вы руку зафиксировали не в одном положении так, а в другом там. Тестируйте просто здесь. Смотрите, в каком... Вот попробуйте еще раз. Посмотрите, что у вас... Если у вас слишком длинно, значит, надо еще раз измерить эту пропорцию. Измерьте еще раз. С первого раза вообще это редко получается. У кого-то получается, у кого-то с третьего, четвертого. Поэтому просто смотрите. Все воспринимайте, любую неправильность, как обратную связь, что где именно нужно исправить. Вот я вам еще один полезный совет дам. Такое есть полезное приспособление. Вот Стив, у которого я училась, он нам с самого начала этого, он нам просто это раздал. Но я отсюда раздать не могу, говорю. Он нам раздал палочки то ли для шашлыков, здесь вот в Израиле они называются палочки для шашлыков. В России, насколько я поняла, мне говорили, это называется палочки для суши. Ну, в общем, это одно и то же. Это такие деревянные палочки, струганные. Они в пачках продаются, по 50 штук, по-моему. Вот это великолепный инструмент. Чем он хорош? Тем, что на нем можно ставить карандашные отметки. Поэтому купите пачку таких палочек и... Вам это хватит этой пачки на всю оставшуюся жизнь. И измеряйте такой палочкой. То есть не просто карандашом, это сильно-сильно упростит вам задачу. Измерили, поставили карандашом на этой палочке отметку, чтобы вы это расстояние видели и могли его на бумагу отложить, чтобы не просто пальцем держать. Измерили другую пропорцию. Да, очень важно зафиксировать руку. Вот в супермаркете купите такую пачку, и ее вам хватит на всю жизнь, этой упаковки. И измерили карандашом, поставили отметку на палочке. Запомнили, от кончика до этой карандашной отметки, это у вас пропорция. Следующую пропорцию измерили, поставили точно так же карандашом отметку. И запомнили, и точно так же приложили. И это гораздо легче. Когда у вас карандашом на палочке отметка, гораздо легче. Многие художники ими пользуются постоянно. И они такие проблемы решают. сразу же о том, что как-то не так это. То есть руку все равно надо фиксировать, но то, что, скажем, палец куда-то не туда поставил, и палец, скажем, такое бывает, что по дороге палец скользнул, пока его это перенесешь до бумаги, то палец чуть-чуть сдвинулся, и вот уже сместилось. А если вы сразу, меряя предмет, сразу карандашом, да? Стив называл это попугаями. В мультфильме 138 попугаев. Говорит, считайте, сколько попугаев у вас уложится в этом, в короткой стороне. Вот меряем по единице измерения попугай. Так что у кого не получилось, еще раз просто измерьте и работайте дальше с палочками такими. Просто еще раз измерьте внимательнее. Посмотрите, где у вас. С каждым разом у вас будет все точнее и точнее. Мне написать первое, что я когда текст свой, это сейтлета по поводу рисования, когда его заголовок, вернее, когда одному копирайтеру попросила оценить, как стать художником за 12 часов, не выходя из дома, он мне сразу откликнулся, говорит, я бы написал, я бы усилил, я бы сказал, как стать выдающимся художником, но я написал, вы знаете, это будет неправда. Все-таки за 12 часов выдающимся художником, но этого я обещать не могу. То есть я буду очень рада, если так, но я не могу этого обещать. Он сказал, ну да, понятно, что вы хотите поправдоподобнее, но какая разница, вы же все равно врете. Ну, то есть он не сказал слово врете, но суть была такая. Сказал, что я кое-что слышал о графике. Я знаю, что нужно для этого 2 года. А не 12, но напишите хотя бы 120 часов уже, что ли, для правдоподобия. Вот, ну я ему ответила, что вы знаете, ну посмотрите на рисунки, посмотрите на работы. Ну, собственно, можете сами прийти на семинар проверить, но... Зачем же я буду говорить 120, когда и вправду можно за 12? Ну, он не ответил, наверное, решил, что уже... Я уже так безнадежно лгу, что разговаривать со мной бесполезно. Я это к чему говорю? Что если считают, общественно мне, что меньше, чем за 2 года никак вот этому нельзя научиться, тому, чему мы с вами сейчас учимся, то не надо переживать от того, что у вас получится это не за 6 часов, а, вернее, не за 4,5 часа, сколько у нас занятий 4,5 часа пока было, а, скажем, за 6 или за 8. Я думаю, что это не смертельно, что если вы еще дополнительный час потренируетесь, то все у вас пропорции получится. Вот, хорошо. Вот вы знаете что? Собственно говоря, на сегодня наша с прозрачной линейкой. А, ну очень хорошо. А мне такого не приходило в голову. Да, такого я не знала. Спасибо, очень интересно. Такого мне действительно в голову не приходило прозрачной линейкой. Вот, а вот вы знаете, а собственно говоря, практически на сегодня эта наша программа кончена. Но раз у нас есть все равно время еще, раз мы так быстро сделали, то мы сделаем тогда еще одно задание. И с пропорциями, с углами. Возьмем... Да, рисовать действительно очень просто. Если знать эти приемы, просто знать, то и тренироваться, то достаточно просто. Вот мы еще изучим... Да, пожалуйста, мы изучим еще приемы такие. Потому что сегодня, если сегодняшний барьер самый скучный мы преодолели, то дальше будут очень такие кайфовые, классные вещи, которые называются 7 способов штриховки. И светотень, это уже именно такие способы творческие, интуитивные, здесь не мерить надо, а здесь уже творите вдохновением. А также еще мы изучим, как рисовать предметы фантазийные, создавать из реальных. И вы увидите, что вы способны уже создать и сотворить абсолютно все. Вот, хорошо. А сегодня мы тогда сделаем вот что. Мы этот навык, который мы сегодня изучили, углов и пропорций, мы применим для того, чтобы нарисовать какой-нибудь кривой предмет. Вот возьмите, у вас есть вот какой-нибудь комнатный цветок, чтобы нарисовать листок из него какой-нибудь. Или... овощи, или, ну, в общем, какой-нибудь такой изгибистый кривой предмет. Но лучше, конечно, для начала плоский. Вот в идеале это какой-нибудь древесный листок. Ну, или какой-нибудь, вот найдите какой-нибудь такой предмет. Ну, или можно вазочку какую-нибудь поставить и рисовать. Но такую, чтобы она была изгибистой кривой. Возьмите. И сейчас мы будем рисовать ее. Соединив все навыки, которые мы учили, маленького альпиниста, то есть контур, измерение углов и измерение пропорций. То есть что мы будем делать? Мы будем рисовать, смотреть, куда пошла линия, и мерить какой угол карандашом, мерить угол, откладывать, вот как касательную как бы к ней, мерить, то есть откладывать, мы будем откладывать сначала на бумаге угол, под которым пошла вот та или иная часть линии. Потом рисовать этот кусок линии методом маленького альпиниста. Когда угол пойдет в... Увидели, что угол изменился, мы снова меряем угол, куда он пошел. И снова откладываем касательную примерно направление. И снова этот кусок методом маленького альпиниста. То есть так уже сейчас мы это делаем. Можно руку рисовать. Но, в общем, важно сейчас кривую линию научиться таким образом рисовать, как бы множеством касательных, чтобы соединить этот метод маленького альпиниста уже с измерением углов. И это добавит просто точности. То есть мы будем не просто рисовать вот так точку за точкой, а еще и менять нужный угол. И у нас получится. Это просто еще одну степень точности. И измеряя пропорции еще, себя проверяя, допустим, вот если, скажем, руку вы будете, ну вот давайте руку, ладно, рука у всех на месте, давайте руку. И измеряя, допустим, длину пропорции, измерим длину, возьмем, скажем, как базовую длину большого пальца, например. Измерим длину ногтя пропорционально относительно него, длину второго пальца указательно относительно него. То есть вот сейчас, рисуя руку, соединим навыки этого маленького альпиниста, пустых пространств, пустые пространства мы будем применять для рисования ногтей. Чтобы нарисовать ноготь, поточнее, будем рисовать пустое пространство вокруг ногтя. Измерение углов и измерение пропорций. Вот все эти навыки сейчас, понятно, что это, я понимаю, что это не просто соединить несколько навыков воедино, но это как водить машину. Рано или поздно надо, это переключение скоростей, поворотников, газа, тормоза и так далее, все это соединять в единый навык. Хотя сначала вот, положение руки произвольное. Вот, но вот сейчас мы сделаем, у нас есть еще полчаса, вот мы это сколько надо, тогда это времени посвятим этому так, чтобы у вас начали эти навыки соединяться воедино. Вот первую часть, как бы вот первая часть тренинга, это именно линейное, то, что мы делаем линейное, умение рисовать линии. Линии, контуры и направлять их под правильными углами в правильных пропорциях. Дальше мы начнем. Вот вторая часть, как бы будет более такая уже интуитивная, более нюансы творческая, вот мы будем учиться. Ну а сейчас вот линии мы это закрепим, чтобы вот эти базовые навыки как-то соединить воедино. Значит, все понятно, задание понятно, вопросы есть? Если есть вопросы, спрашивайте. Если нет вопросов, то сейчас поставим. То я сейчас поставлю вам музыку. Нет вопросов, да? Но если нет вопросов, то я тогда просто ставлю вам музыку и приступаем. Рисуем, соединяем воедино все навыки, которые мы изучили. И домашнее задание будет нарисовать еще какой-нибудь кривой предмет таким образом и прислать на форум, лучше на форум. Потому что меня завалили, я не успеваю почту просматривать. Вот. Ну, давайте. Руку непосредственно мерите. Мерите руку непосредственно. Отлично. Давайте еще 5 минут и заканчиваем. Ну, еще потренируйтесь. Да, ну еще тренироваться нужно, потому что какие-то нюансы все-таки уже только с практикой приходят. Плюс светотень, которую мы еще не умеем класть пока. Дело практики. Теперь уже тренировка. Ну хорошо. Заканчиваем. Кто не закончил, закончит позже. Я думаю, что уже мы все подходим к концу. Вот, ну я вижу уже ваши отзывы. Значит, очень хорошо. Очень рада за тех, у кого все один в один получилось. Те, у кого чуть-чуть не получилось, еще потренируйтесь. И со второго, третьего раза у вас каждым разом будет получаться все лучше. Ну и домашнее задание, соответственно, нарисовать таким же способом еще какой-нибудь предмет, чтобы закрепить. Вот, что я вам хочу сказать еще, что в форуме такой раздел есть, где выкладывают эмоции, кто еще не выложил, советую выложить. И посмотрите, это очень интересно, я попросила в форуме выложить, потому что очень интересно сравнить. Одна и та же эмоция, насколько она нарисована разными людьми, похожа, насколько по-разному. И есть ли сходство между, скажем, тем, как разные люди гнев рисуют или радость. Вот я советую зайти и посмотреть. Потому что я уже посмотрела и увидела, что есть различия, но есть и некоторые общие структуры. И вот это очень интересно, потому что это очень полезная информация, вот что нам это дает, что поскольку мы можем выяснить, увидеть, что для того, чтобы выразить эмоцию, есть какие-то, что одну и ту же эмоцию, хоть рисуют и по-разному, но все-таки есть что-то общее. Вот это общее, это некая структура. Оказывается, что в нашем мозгу, это интересно, пальцы мои, кисть тоже рука чужая, но может быть из-за цвета тени. А может быть, стоит ее нарисовать еще раз. А может быть, просто вы ее видите так, как никогда не видели. Вот, да, так я хочу насчет эмоций, значит, договорить, что... Да, покой у всех горизонтален и волнистыми линиями. Гнев у всех более или менее такими ломанными линиями. Женственность у всех округлыми линиями. Радость более-менее такими энергичными и тоже... Ну, в общем, посмотрите сами и увидите. И это означает, что у нас есть общие... В мозгу есть структура такая, очень глубокая, которая каким-то образом связывает и перекодирует эмоции в визуальный ряд. И поэтому, да, если ее поймать, а вот для того, чтобы ее поймать, и надо посмотреть, как все рисуют эмоции, и найти общее. Это означает, что вы сможете, найдя вот это общее, вот этот какой-то общий структурный элемент, передавать свою эмоцию, вкладывать в картину определенными линиями эмоций так, что она будет цеплять всех. Потому что это будет именно, вы зацепите ту структуру, которая у всех людей на свете кодирует эмоцию в визуальный ряд. Вот женственность, скажем, женственность, такие округлые линии, это универсально. Поэтому во всех плакатах, где нужна какая-то эротика, женственность, много округлых линий. И покой горизонтальными волнистыми линиями. Если вы хотите передать состояние покоя, то рисуйте горизонтальными волнистыми и так далее. Вот сами проведите исследование, я для этого просила. И свои, кто не выложил, выложите. Там всего 6 человек выложило. Это хорошо, но все-таки маловато. Выложите, потому что это всем вам будет полезно. Посмотреть, как можно больше рисунков сравнить, найти общее. И это общее вам поможет, когда вы захотите передать какое-то чувство, чтобы ваш рисунок зацепил всех, то вложить, найти там именно этот структурный элемент и его вложить. Вот. Хорошо. Значит, в следующий раз у нас 22 часа будет, не забудьте, потому что я в тот же день, в среду, веду еще один вебинар в 8, я могу его к 9 просто не успеть. Поэтому на всякий случай беру с запасом. Вот я веду этот. Как избавиться, господи, как же называется-то? Да, как преодолеть страхи, сомнения и внутренние барьеры на бизнес-площадке, я веду. Вот. Поэтому в следующий раз у нас будет в 10 часов. Вот. Значит, нарисуйте, пожалуйста, к этому времени еще один рисунок, вот таким способом, как мы сейчас рисовали, чтобы это закрепить. И выложите его в форум. А кто не пускает форум, кого просто зарегистрируйтесь там заново и все. Вот, то есть просто там зарегистрируйтесь. Потому что регистрация на вебинаре и регистрация в форуме – это две разных регистрации. Просто зарегистрируйтесь там. Даже можно под другим ником. Неважно. Или под тем же самым. И все. И оставьте там в форуме. Я создам сейчас там тему. Я сейчас буду выкладывать этот класс, и я параллельно создам форуму тему, которая называется «Домашнее задание 3». Вот туда выкладывайте. Все. На этом я отключаю. Значит, я прощаюсь. Я отключаю звук. И сейчас начинаю.